Глава 9. Сегодня был один из тех дней, когда мысли разрываются на части, а сердце мечется между долгом и желанием. Сидя в одиночестве на краю кровати, я снова и снова прокручивала в голове свой план. Внутренняя борьба не давала покоя. Я чувствовала вину перед своей семьей, перед Лешей и детьми, но в то же время непреодолимое желание быть с Романом сводило меня с ума. «Что я делаю?» – прошептала я, глядя в зеркало. В его отражении я видела женщину, которая изменилась в мгновение ока. За эти дни я похудела, у меня сверкали глаза, я видела себя и не узнавала. И не только я, мама тоже заметила. «Никуль, какая-то у меня красивая, расцвела прям, не налюбуюсь». «Спасибо, мамочка моя». «Новый медовый месяц с мужем?» – кивнула и перевела разговор на другую тему. Больно обманывать маму, больно говорить ей неправду, когда привыкла всем с ней делиться. Но этим не поделишься, нечем хвастаться. Шлюха, она и в Африке шлюха. Мамы такими дочерями не гордятся. Я понимала, что, возможно, совершаю ошибку, но не могла остановиться. Сердце рвалось на свободу, жаждало новых ощущений и эмоций. С каждой минуты это желание становилось все сильнее, как буря, надвигающаяся на тихий городок, разрушая привычный порядок. Я снова взглянула на свое отражение. Глаза, в которых метались страх и волнение, казались чужими. Я не узнавала себя. Разве это та женщина, которая с полной уверенностью когда-то обещала быть верной и любящей женой? Где та Вероника, которая всегда ставила семью на первое место? Но в глубине души я знала, что она все еще здесь, просто затерялась под слоями однообразных дней и бесконечных обязанностей. А сейчас, сейчас родилась другая, и она жаждет свободы. В какой-то момент я просто не выдержала и села на кровать, сжав голову руками. Мысли метались, как сумасшедшие птицы, запертые в клетке. Я вспоминала моменты с Романом, его взгляд, прикосновение, тот поцелуй в машине под стук дождя. Каждое из этих воспоминаний, как электрический разряд, пробуждал во мне давно забытые чувства. Я глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться. Встала и медленно вышла из комнаты, направляясь в гостиную. Лёша сидел на диване, уткнувшись в планшет, а мама смотрела телевизор, следя за детьми, играющими на полу. Моя решимость дрожала, как лист на ветру, но я знала, что должна сделать первый шаг. «Лёш, мама», — начала я, стараясь говорить как можно более уверенно, но голос все равно выдавал мои внутренние сомнения. Белла звонила, папина сестра. Она плохо себя чувствует, просила приехать, побыть с ней один день. Они оба обернулись ко мне. В глазах Алекса я увидела беспокойство, а мама выглядела озадаченной. «Что случилось?» — спросил муж, отложив планшет и полностью сосредоточив внимание на мне. «Белле, ей нужна помощь», — продолжила я, стараясь держаться уверенно, хотя внутри все сжималось от страха и вины. «Она одна, и я хочу поехать к ней на ночь, чтобы помочь». Мама нахмурилась, и я почувствовала, как сердце забилось быстрее. А вдруг она заподозрит что-то неладное? Но затем ее лицо смягчилось, и она кивнула. «Конечно, милая», — сказала она, ее голос был полон заботы и понимания. «Мы справимся с детьми. Ты должна поехать и помочь своей тете». Лёша посмотрел на меня с сочувствием и поддержкой. Его взгляд был таким теплым, таким родным, что на мгновение я почувствовала, как сомнения вновь захлестывают меня с головой. «Да, конечно, зай», — поддержал он. Его голос был твердым и уверенным. «Я постараюсь быть дома пораньше, чтобы помочь с детьми. Не волнуйся, мы справимся». Я была благодарна за их поддержку, но внутри меня все еще жгло чувство вины. Их доверие и готовность помочь только усиливали мои сомнения. Но в то же время я чувствовала прилив уверенности. Они не заподозрили ничего странного. «Господи, какая же я сука!» «Спасибо вам», — сказала я с легкой улыбкой, стараясь скрыть бурю эмоций, кипящую внутри. «Я утром поеду домой. Думаю, она просто скучает там одна». Они кивнули, а я ушла готовиться к поездке. В своей комнате я снова ощутила это странное смешение чувств. С одной стороны, я знала, что иду на риск, что могла разрушить свою семью. С другой, это была возможность почувствовать себя живой. И такой живой, как сейчас, на адреналине, на какой-то игле, я еще никогда такого не испытывала. Прощаясь с детьми, я почувствовала, как слезы подступают к глазам. Их руки, обнимающие меня, их доверчивые взгляды — все это делало мой уход еще более болезненным. Но в конце концов это на один день, точнее ночь. Они даже не заметят. «Мам, возьми меня с собой», — Максим схватил меня за запястье. «Нет, тете надо покой, так что я быстренько сама. Поможешь отцу?» Я села в автобус, направляющийся на окраину города, и внутри меня разгоралась буря эмоций. Сердце билось так быстро, что, казалось, его стук разносится по всему салону. Я сидела у окна, наблюдая за мелькающими мимо пейзажами, но мысли мои были далеко отсюда. Они вращались вокруг Романа и предстоящей ночи, полной обещаний и неизведанных ощущений. Смесь страха и предвкушения наполняла меня, заставляя то сжиматься от волнения, то замирать от желания. «Что же будет дальше?» – спрашивала я себя, осознавая, что эта поездка может изменить мою жизнь навсегда. Каждый раз, когда автобус делал остановку, я невольно вздрагивала, ожидая, что кто-то знакомый может зайти и увидеть меня. Страх разоблачения был настолько реальным, что я почти ощущала его физически, как холодный комок в груди. В голове крутились мысли о семье, о муже и детях. Что я скажу им, если они узнают? Как я буду смотреть им в глаза? Эти мысли, как темные тучи, нависали над моим сознанием, но не могли затмить другое, более сильное чувство, жгучее желание быть с Романом. Это желание разрывало меня изнутри, затмевая все остальные чувства и заставляя забыть обо всем. Когда автобус наконец прибыл на станцию, я почувствовала, как волнение достигло своего пика. Выйдя из автобуса, я сразу увидела Романа. Он стоял неподалеку, и его присутствие мгновенно окутало меня теплом и уверенностью. Мы не обнялись, даже здесь нас могли увидеть. Но наши взгляды встретились, и в этот момент я почувствовала, как между нами проскочила искра, которая не требовала слов. По коже пробежали мурашки, я буквально наэлектризовалась от его присутствия. Запах вызвал трепет во всем теле, он сводил меня с ума, его аромат. Я очень чувствительна к запахам. Если кружится голова, значит, все это мое. Настолько мое, что по телу бегут мурашки, и сердце летит в пропасть безумия. В его глазах я видела то же волнение и предвкушение, что испытывала сама. Мы просто стояли и смотрели друг на друга, не произнося ни слова. Этот момент длился всего несколько секунд, но казалось, что время остановилось. Я чувствовала, как в его взгляде смешиваются чувства, которые он не может выразить словами, и это понимание наполняло меня теплом. «Поехали», — сказал он тихо, и я кивнула, ощущая, как слова замирают на моих губах. Мы молча направились к его машине. Я села на пассажирское сиденье, чувствуя, как подрагивает все мое тело, как колотится сердце. Роман завел двигатель, и мы тронулись в путь. Дорога к его дому казалась длинной и одновременно слишком короткой. Мы не говорили, но тишина была наполнена ожиданием. Каждый поворот, каждый световой сигнал приближали нас к тому, что должно было произойти, и я не могла отвести мыслей от того, как изменится моя жизнь после этой ночи. Проезжая мимо ночных огней, я позволила себе расслабиться, впитывая каждый момент. Внутри меня бушевали чувства от страха до бесконечного желания. В голове мелькали образы предстоящей ночи, образы Романа, его прикосновений, его слов. Я знала, что впереди меня ждет нечто особенное, и это ожидание наполняло меня новым смыслом и жизненной энергией. Я смотрела на его профиль в свете уличных фонарей и чувствовала, как мое сердце наполняется чем-то новым и неизведанным. Мужская рука легла мне на колено и медленно потянула подол платья вверх, сжимая внутреннюю сторону бедра. На меня не смотрит, на дорогу, а у меня прострел диким возбуждением по всему телу. «Я твой запах отсюда чувствую», — хрипло шепчет и касается пальцами кружева трусиков. Еще секунда, и его палец проникает в меня, вызывая стон. Я закатываю глаза и выгибаюсь на сиденье. «Раздвинь ноги», — приказывает он, и я развожу колени в стороны, сползая на край сиденья, подставляясь его пальцем. Они наглые, бесстыжие, они входят в меня уже два, выскальзывают, натирая клитор, и снова проникают внутрь. «Черт, малыш, я хочу тебя». Его грубые словечки заставляют меня напрячься всем телом, клитор пульсирует, и мои соски буквально разрывают ткань лифчика. Еще несколько толчков пальцами, и он ведет ими по моему животу, по щеке, засовывает мне в рот, заставляя сосать свой вкус, и когда я облизываю его пальцы, он стонет сам. И от этого стона, кажется, я сейчас кончу. Мой мозг возбужден до предела. Не тело. Нет, не только оно. Я хочу его всеми фибрами своей души. Как же сильно я хочу его. Машина тормозит возле подъезда. Он выскакивает из нее, выдергивает меня, и мы тут же целуемся, как бешеные. Мы целуемся на лестнице у стены, поднимаясь по ступенькам. Не просто целуемся, а жрем друг друга. От нетерпения нас обоих трясет. Открывает ключом дверь, вталкивает меня внутрь, к стене, ногой захлопывает дверь и набрасывается снова, как голодный зверь. И от понимания, насколько он меня хочет, я превращаюсь в желе. Меня просто ведет, как от наркотика. Резко разворачивает к себе спиной, вжимая в стену, задирает подол моего платья, сдирает лиф сверху, обнажая грудь и тут же сжимая ее жадными ладонями, снова впиваясь в мой рот. Стягивает трусики, они падают на пол, а он впивается рукой в мою ягодицу, проникает пальцами снизу, заставляя прогнуться, приподнимая меня изнутри, потому что его пальцы уже во мне. Толчки быстрые, грубые, сильные, и меня это адски возбуждает, я на грани оргазма. И он чувствует это, знает, потому что хрипло шепчет мне в ухо. «Давай мне на пальцы, какая же ты там мокрая, сладкая, кончи на меня, давай». Оргазм был сильный, быстрый, очень бурный. Я услыхала его стон и чуть не сползла на пол, но он удержал, прижимая меня к стене, подтягивая к себе, схватил за волосы, заставляя выгнуться и резко вошел. Я дернулась, вскрикнула, потому что ощутила мощь его плоти, огромную, сильную. Сильно сжимая мои волосы на затылке, Роман держал меня за бедро и быстро, жестко входил в меня. От этих толчков меня буквально выкручивало, возбуждение нарастало, я кричала, я слышала собственные бесстыжие крики, потом я опять кончала, сильно сжимаясь вокруг его члена, содрогаясь всем телом, упираясь лбом в стену, вся взмокшая, дрожащая, задыхающаяся. Он держит за бедро, сильно, жестко, на краю сознания. Там будет синяк, но мне плевать. Такой страсти я еще никогда не испытывала. Меня трясло, как ненормальную. Его темп ускорился. Член входил сильно, мощно, на грани удовольствия и боли, срывая еще в один экстаз. Зарычал, выдернул член, а я резко обернулась, обхватывая его рукой, двигая ею, впиваясь в его задыхающийся рот, чувствуя, как струя спермы бьет мне в ладонь, а он хрипит мне в рот, содрогаясь от оргазма. Потом мы мылись в душе, намыливая друг друга и постоянно целуясь, ели суши на полу. Там же он взял меня снова. Спустя какой-то час я уже лежала голая, распластанная под ним и орала от наслаждения. В этот раз все было долго. Он вертел мною, как марионеткой. Он ласкал мое влагалище, умело растирал клитор, вырывая новые оргазмы. Кончал мне на грудь, упираясь бархатной головкой в каменные, искусанные им же соски. У него охрененно красивый член. Я держала его в руке и любовалась, пока из него вылетали белые струи мне на грудь. Мы перебрались на кровать. Он курил, слушая музыку, а я просто проваливалась в сон, обессиленная до изнеможения. Проснувшись на следующее утро, я почувствовала себя в каком-то ином мире, где время течет иначе. Солнечные лучи пробивались сквозь плотные шторы, освещая комнату мягким золотистым светом. Я лежала на боку, наблюдая за Романом, который еще спал рядом. Его лицо было спокойным, безмятежным, и в этот момент он казался мне таким уязвимым и прекрасным. Я осторожно вытянула руку и провела пальцами по его щетине, наслаждаясь ощущением его теплой кожи под своими пальцами. В голове вихрем пронеслись воспоминания о прошедшей ночи. Это было как во сне. Его поцелуи, прикосновения, страсть, которая разгоралась с каждым мгновением. Все это смешалось в едином потоке эмоций, захлестнув меня с головой. Рядом с Романом я чувствовала себя живой, настоящей женщиной, которую давно не видела в отражении зеркала. Каждый миг с ним пробуждал во мне что-то новое, ранее неизведанное. Ощущение его тела рядом с моим, его горячее дыхание на моей коже. Все это создавало невероятное чувство единства и близости. Я осознала, что влюбляюсь в него все сильнее, что он стал для меня кем-то особенным. Но вместе с этим чувством радости и удовлетворения пришли и другие эмоции, вина и страх. Как я могла позволить себе такое? Как я буду жить с этим знанием, когда вернусь домой к мужу и детям? В голове роились мысли о том, что будет дальше. Как бы я ни пыталась наслаждаться этим мгновением, реальность неизбежно подкрадывалась, напоминая о своих обязательствах и ответственности. Я вспомнила своего мужа, его доброту и заботу, его готовность помочь, когда я сказала о болезни тети. В груди сжалась от боли при мысли о том, что я предала его доверие. Как я буду смотреть ему в глаза? Как объяснить, что то, что произошло, было больше, чем просто мимолетный роман? Что это было настоящим пробуждением моей женственности, моих давно забытых желаний и потребностей? Роман зашевелился, и я замерла, наблюдая, как он медленно открывает глаза. Его взгляд встретился с моим, и в этот момент я увидела в них что-то, что заставило меня забыть обо всем. Он потянулся ко мне, нежно прижав к себе, и я почувствовала, как тепло его тела вновь наполняет меня радостью и покоем. «Доброе утро, малыш», — прошептал он, его голос был мягким и нежным. «Доброе утро», — ответила я, стараясь скрыть бурю эмоций, которые охватывали меня. Мы лежали так еще несколько минут, наслаждаясь близостью и тишиной. Я знала, что это мгновение не может длиться вечно, что скоро мне придется вернуться к своей обычной жизни, но сейчас, в этот короткий миг, я позволила себе просто быть счастливой. «О чем думаешь?» — спросил Роман, заметив мою задумчивость. «О нас?» — призналась я, не в силах скрывать свои чувства. «О том, как эта ночь изменила меня». Он улыбнулся и снова поцеловал меня, словно подтверждая, что все, что произошло, было настоящим, важным и значимым. «Не жалеешь?» «Нет», — ответила резко и уверенно. «Я не жалела. Нет, чувство вины было, но не сожаление. Мне было слишком хорошо». «Ожидал, что проснусь, а тебя уже нет». «Почему?» — спросила и провела пальцами по его груди. Сама лежу на животе, согнув ноги в коленях. Волосы падают мне на лицо. Не знаю, такие, как ты, как из грёбаной сказки. Не для таких, как я. А какой ты? Тебе лучше не знать. Отвечает и наматывает мой локон на палец, потом привлекает к себе и выдыхает мне в рот, голодный, как зверь. Ника. Вот какой. Захватывает сильной рукой, и я уже сверху на нем. Член упирается в мое влагалище. Рывок, и я уже насажена на него до упора. Бешеная скачка, он не дает вести, хоть я и сверху. Он управляет мной, толкается сам и насаживает меня так сильно, что моя грудь прыгает в такт каждому толчку. Захват под поясницу, и я уже поперек кровати, и он сверху на мне, во мне. Адские толчки, бешенство, безумие. Мы хрипло кричим, сжимая друг друга и кончая, запрокинув головы. Он мне на живот, успевая сменить свой член на пальцы, чтобы продлить мое удовольствие. Мастурбирует одной рукой, а второй толкается внутри меня, пока я судорожно сжимаюсь, выгибаясь всем телом. Лежа в объятиях Романа, я чувствовала, как в моем сердце разрастается что-то новое и прекрасное. Это было странное, но приятное чувство, которое я не могла сразу понять. Сначала мне казалось, что это просто страсть, вспыхнувшая из-за нашей близости. Но чем больше я размышляла об этом, тем яснее становилось осознание. Я влюбляюсь в Романа. Это не было обычное увлечение или мимолетное желание. В его присутствии я чувствовала себя желанной и любимой, как никогда раньше. Каждый его взгляд, каждое прикосновение говорили о том, что я для него не просто случайная женщина, а кто-то особенный. Это было ощущение, которого я давно не испытывала, и оно наполняло меня радостью и уверенностью. Я вспомнила первые дни с Лёшей. Мы были молоды и влюблены, и казалось, что весь мир принадлежит нам. Я помню, как он смотрел на меня с обожанием, как дарил мне цветы без всякого повода, как его поцелуи заставляли мое сердце трепетать. Но со временем эти чувства стали угасать. Мы погрузились в рутину, в заботы о детях и работе, и наши отношения постепенно потеряли ту искру, которая была в начале. С Романом все было иначе. Он напоминал мне о тех первых днях с Алексеем, но в то же время его чувства были более глубокими и насыщенными. В его объятиях я чувствовала себя не просто женщиной, а королевой. Он умел заставить меня почувствовать себя особенной, и это было нечто, что я давно утратила в своем браке. Я не могла не сравнивать эти два чувства. Вспоминала, как Алексей поддерживал меня в трудные моменты, как мы вместе строили наш дом и воспитывали детей. Это было важно, но в то же время я чувствовала, что между нами образовалась пропасть, которую мы не могли преодолеть. Наши отношения стали больше похожи на партнерство, чем на романтику. С Романом все было иначе, и это не просто страсть. Это было настоящее чувство, которое захватило меня с головой. Я чувствовала, как мое сердце разрывается между двумя мирами. С одной стороны была семья, дети, обязательства. С другой — это новое чувство, которое я не могла игнорировать. Я знала, что должна принять решение, но пока не могла решиться. Я боялась потерять все, что у меня было, но в то же время не могла отказаться от того, что только начинала открывать для себя. Эти мысли не давали мне покоя, но в объятиях Романа я чувствовала себя в безопасности. Его дыхание, его тепло, его слова — все это успокаивало меня и давало надежду. Я знала, что впереди нас ждут трудности, но была готова идти навстречу этому новому чувству. Я влюблялась в него все сильнее с каждым мгновением, и это было самое прекрасное и одновременно самое страшное, что я когда-либо испытывала. «Ром», — начала я, слегка повернувшись к нему. «Что будет дальше?» «Хер его знает. Я об этом не думаю». Он курит, выпуская дым в потолок, и меня завораживают его губы. Они сводят меня с ума. Они настолько сочные и чувственные, что меня от них бросает в дрожь. «Мы увидимся еще?» — тихо спрашиваю я. Усмехается, дает мне затянуться сигаретой, и я выпускаю дым ему в рот. «А ты бы хотела?» «Хотела». «Значит, увидимся. А ты? Ты хотел бы?» Я хочу тебя с первой секунды, как увидел. Я бы затрахал тебя до смерти, Ника. Краска заливает щеки, и я опускаю взгляд. Я не знаю, как представить себе наши отношения, призналась я, чувствуя, как волнение заставляет мое сердце биться быстрее. У меня есть семья, муж, дети, и я люблю их, но с тобой я чувствую себя по-другому. Я чувствую себя живой. Я не хочу говорить о твоем муже. И я тебе это уже говорил. Отвернулась, но он повернул мое лицо за подбородок к себе. Я никогда не мог делить женщину с кем-то. И я не знаю, какого хера делаю здесь с тобой. Понять себя не могу, но у меня крышу от тебя сносит. С тобой я чувствую, что могу быть собой, что могу быть настоящей. Внезапно зазвонил сотовый, и он усмехнулся, когда увидел на дисплее, кто звонит. Выпустил кольца дыма к потолку, встал с постели. Голый, красивый как бог. Судорожно сглотнула и ответила мужу. «Привет, Зай, ты уже собираешься?» «Да, скоро буду выезжать, что-то случилось?» «Малая приболела, температура». Я тут же подскочила на кровати. «Как тетя?» «Уже лучше, что с Лизой?» «Сопли покашливает». «Я постараюсь побыстрее». «Давай, я уже соскучился и проголодался». Быстро отключила звонок и сотовый. Потом скажу, что связь пропала. Встала с постели, направляясь в душ, где Рома чистил зубы. Встала под струю воды. Дальше я собиралась молча, и он ничего не говорил. Сели в машину. «Часто трахает тебя? Тогда чего не хватает?» «Не отвечай, черт, не отвечай. Просто молчи». И я молчу. Напряжение искрит. Только оно уже другое, неприятное. Чувствуется, что Рома злой. Его руки сильно сжимают руль. Он смотрит вперед. На автовокзале не остается ждать со мной автобус. Все, давай, мне на работу. Я не спрашиваю, напишет или позвонит. Пропасть мгновенная, как будто меня по щекам нахлестали.